Глава 12. Кафе встретило запахом свежей выпечки и ароматом кофе. Галка уже сидела в углу и не спеша лакомилась пирожным. «Привет, ты как?» Сразу перешла к делу Галина. «Привет. Как видишь, не повесилась от тоски, не утопилась и даже не застрелилась». Уселась напротив нее Лиза. «Хорошего мало, но ничего, держусь». «Ты где живешь теперь? Что за знакомый?» Галя облизнула ложечку. «Комнату у него снимаю». «У тебя деньги есть? Может, поддержать надо? Я могу». «Спасибо, пока справляюсь. Я выходное пособие получила», — напомнила ей Лиза. «А что за знакомый-то?» — не унималась Галка. «Да так, едва его знаю. Пересекались несколько раз. Просто сдает комнату». Лиза не собиралась рассказывать о своих приключениях, пока она сама не понимала, как дальше будут развиваться события. Так зачем языком трепать попусту? «Дорого?» – осведомилась любопытная Галка. «Нормально, мне по карману». «А уволили почему?» «Сокращение в фирме». «И выбрали именно тебя?» «Многих выбрали, не одну меня». Лиза понимала, что Галка от нее не отстанет. Хорошая у нее подруга, но уж больно любопытная. Пока все не выведает, не успокоится. «Работу уже ищешь?» «Конечно. Резюме разослала еще вчера вечером». «Ой, от этого толку не будет», — махнула рукой подруга. «Тут надо по знакомым искать. С улицы берут неохотно». К столику подошла официантка. Лиза заказала чашку капучино. «А что у вас с Костяном?» — осторожно спросила Гала. «Ну что, изменил он мне. Пошло, грубо, банально». «Так зачем от него уходить?» — не поняла Галка. «Он изменил, пусть и уходит к своей любовнице». «Он никуда не уйдет. Моя доля в квартире мизерная». «Но ты имеешь право жить в ней?» «Имею», — согласилась Лиза. «Но не хочу. Противно». «Может, он еще одумается?» — предложила Галка. — Мужики, они сами не знают, что творят. Сходят налево, потом жалеют. Прощения просят, извиняются. — Мне это не надо. Он мне в душу плюнул. Какие извинения? Ты вообще о чем? — Он тебя бросил или ты его? — уточнила Галя. — Он изменил, я ушла. Все, точка в наших отношениях поставлена. Застала этого козла в нашей постели. Костик назвал это недоразумением. «Хорошо, недоразумение, нечего сказать», — вспылила Лиза. «И заявил, что никуда не уйдет. Его все устраивает. А меня нет». «Знаешь, оступиться может каждый», — осторожно произнесла Галка. «Я же не оступилась. Даже мысли такой никогда не было. А на меня мужики заглядывались. Но я же замужем, для меня это важно». «Но Костику на такие вещи начхать. Есть жена, есть любовница, все отлично. Живет и наслаждается». «В тебе, говорит, обида?» «Да», — не стала отрицать Лиза. «Только скорее это не обида, а оскорбление. Короче, хватит говорить об этом козлине. Теперь ты в курсе. Надеюсь, твое любопытство я удовлетворила». «Зря обиделась на меня», — надула губы Галка. «Я же о тебе переживаю. Мы подруги как-никак». «Прости, просто мне на эту тему говорить совсем не хочется. На душе кошки скребут. Что делать толком, не знаю. Мозги на место никак поставить не могу», — призналась Лиза. «Я тебя понимаю. Если чем могу помочь, всегда готова». «Спасибо, дорогая», — улыбнулась Лиза. «Но я должна сама с этим справиться». «А мужик, у которого ты комнату снимаешь, молодой? Может, он на тебя глаз положил, поэтому и сдает? Так ты вполне можешь с ним того». «Чего того? Во-первых, мы едва знакомы. Во-вторых, мне это даром не надо. Не до романов мне сейчас». «Так, молодой он или нет?» «Средних лет», – пожала плечами Лиза. Ей не хотелось вдаваться в подробности. «Не старик, уже хорошо. Ты не думала Костику отомстить?» «С первым встречным?» — хмыкнула Лиза. «Сама же говорила, мужики на тебя засматриваются». «А, ну да, Подхожу я к такому знакомому и говорю. Мне тут муж изменил. Не хотите ли со мной того, этого, ну, покувыркаться? Это поднимет мою самооценку. Так, что ли? Вечно ты все утрируешь, обиделась Галка. Я не о том. Просто тебе не надо ставить на себе крест. Я и не ставлю. А что, похоже? Насторожилась Лиза. Похоже. Сочувственно вздохнула подруга. Ты вся на нервах. Вид, как у загнанной вороны. Перья в разные стороны, глаза горят. Умеешь ты поддержать, рассмеялась Лиза. Клювом я реально прощелкала. Соглашусь, в твоих словах есть доля правды. Мозги у меня набекрень, это точно. И нервы не к шуту. Общение с любопытной Галкой, как ни странно, внесло в душу Лизы успокоение, а в мозги ясность. По дороге домой к Глебу Лиза зашла в магазин и купила овощей. Сегодня у них на ужин будет горячий салат. Готовила она его только по праздникам. Но сейчас ей все равно заняться нечем. Можно поколдовать на кухне. Она столкнулась с Глебом на лестнице, когда поднималась к себе. «Следующий раз накрывай на стол и жди, пока я не поем», – остановил ее Глеб. «Уберешь посуду. Она все еще ждет тебя на кухне. Или выполняй свои обязанности, или вали отсюда. Мне нужна прислуга, а не своенравная девица. Я тебе не за это плачу». «Хорошо, я поняла». Возразить на требования Глеба Лизе было нечего. «И?» Вопросительно посмотрел он на нее. «Что?» – не поняла Лиза. «Извиниться не хочешь?» «Извини», – буркнула Лиза. «Это мое последнее предупреждение. Не хочешь следовать правилам – не держу. Заруби это себе на носу». «Да». «Приготовь, накрой на стол. Дождись, когда я поем, убери». «Барин, настоящий барин. Но раз он ей платит, его право требовать соблюдения условий их договора». «Хорошо, Глеб», – произнесла Лиза. «Что приготовить на ужин? Есть пожелания?» «На твое усмотрение», – милостиво кивнул барин. «Готовишь ты отлично».